Выбор школы. Эпиграф. Самое лучшее, что вы можете дать ребенку, помимо хорошего воспитания, это хорошие воспоминания. Сидни Харрис. Конец эпиграфа. Детям-интровертам в школе нужна спокойная, доброжелательная и теплая атмосфера. Многие мои клиенты-интроверты учились в школах, где царили соперничество, предрассудки, высмеивание, косность и грубость. В таких условиях дети-интроверты, как правило, замыкаются в себе, перестают учиться, не успевают и, что самое печальное, начинают считать себя умственно отсталыми. Таким детям нужна школа, где персонал всех детей принимает с радостью. К несчастью, сегодня это редкость. И где в каждом ученике видят личность. Нужны понимающие учителя, способные найти индивидуальный подход к каждому отдельно взятому ребенку. Нужна обстановка дисциплины и порядка, способствующая раскрытию талантов детей-интровертов. Чем меньше в классе детей, тем лучше. Если учителя готовы предоставить ребенку время и место для размышлений, то лучшего для ребенка-интроверта не придумаешь. Многие родители лишены возможности выбрать подходящую школу. Если уже у вас есть такая возможность, найдите школу, в которой детей обучают без принуждения. Домашнее обучение или свободное посещение школы может оказаться самым подходящим для ребенка-интроверта, если придерживаться индивидуального подхода к методам изложения и усвоения материала. Правда, в случае домашнего обучения ребенку-интроверту придется каким-то образом компенсировать недостаток социальных навыков. Школы для одаренных детей, например, художественные или математические, вполне устроят интровертов, если там не правит бал конкуренция, не предъявляются завышенные требования и не ограничивается свобода самовыражения. Оптимальная обстановка для обучения детей-интровертов – это дисциплина и порядок в классе, когда можно не опасаться разных сюрпризов и неожиданностей. Время и место для неторопливых размышлений, обработки информации и подготовки ответов. Первым делом – ознакомление с общей картиной предмета, а затем демонстрация его связи с реальной жизнью учеников. Предоставление выбора – как выполнять задания в группе или индивидуально, с кем из одноклассников готовить контрольную работу. Наличие специальных учебных кабинок, отдельного пространства, оснащенного монитором, наушниками и беспроводной гарнитурой. Дети-интроверты готовы обсуждать сложные вопросы с другими людьми и прислушиваться к их мнению только в тех случаях, когда сами полностью разбираются в теме. Внутренников интересуют чужие идеи, но они должны быть озвучены в нужное время. Слишком большой поток информации ребенок не успевает обдумать, что может нарушить его способность к формированию целостной картины. Особенно чувствительны дети-интроверты к информации, которая обесценивает силы и время, затраченные ими на формулирование собственных выводов. Если же дети чувствуют, что их идеи одобряют, то проявляют готовность к взаимодействию и диалогу. Награда придет к тому, кто умеет ждать. В свое время психолог из Колумбийского университета Уолтер Мишел провел знаменитое исследование, в котором изучил способность группы 4-летних детей сопротивляться искушению съесть конфетку. Способность детей удержаться колебалась от нескольких секунд до 5 минут и более. Эти же дети были обследованы, когда стали подростками. Оказалось, что те из них, кто в раннем возрасте проявил больше терпения, лучше сдавали школьные экзамены и обладали более развитыми социальными навыками, спокойнее переносили стресс и разочарование, чем их менее терпеливые сверстники. Авторы исследования сделали вывод: существует прямая связь между способностью маленького ребенка ждать и его дальнейшим эмоциональным и когнитивным развитием. Некоторая заторможенность, которую большинство родителей считает недостатком, дает интровертам преимущество в виде самоконтроля, врожденного умения ждать. Это умение обеспечивает детям-интровертам надежный фундамент, на который они смогут опереться в достижении учебных и практических целей. Класс как ловушка для интроверта. Обстановка в классе негативно влияет на способности интровертов. Традиционная обстановка в школьном классе отнюдь не способствует проявлению лучших черт внутренников. Обычно там слишком много всего – шума, людей, яркого света, суматохи. Детям-интровертам трудно перевести дух, подумать и сосредоточиться на том, что они делают. Из-за этого они не всегда успевают сдать работу вовремя. Многие учителя не понимают интровертов. Учителя начальных и средних школ в подавляющем большинстве своем экстраверты. Это объяснимо, так как учителю требуется масса энергии для того, чтобы выдержать даже самый обычный день в школе. Поэтому большинство преподавателей не понимают внутренников. Они путают два совершенно не связанных между собой понятия – умный и быстрый. Исследования показывают, что в большинстве случаев учитель на обдумывание заданного вопроса дает всего несколько секунд. И если ученик не отвечает, переходит к следующему вопросу или обращается к другому ребенку. Внутренники в такой ситуации чувствуют себя участниками забега, темп которого им не под силу выдержать. К сожалению, при подобном подходе раскрывается лишь ничтожно малая часть способностей детей-интровертов. Некоторые учителя ошибочно трактуют поведение учеников-интровертов и расценивают его как проявление непослушания, глупости, апатии или нежелания общаться. Некоторые приходят в отчаяние, считая, что просто не могут достучаться до ребенка. Печально, что учителя и одноклассники сосредоточенность интровертов на своем внутреннем мире часто принимают за негативное проявление и пренебрежение к окружающим. На самом же деле ребенок-интроверт просто пытается переработать полученную извне информацию. Поведение ребенка-интроверта не обязательно отражает то, что происходит в его душе. Учитель может просмотреть и упустить внутренника. Интроверты часто бывают примерными учениками. Они спокойны, сосредоточены, не нарушают порядок. Из-за этого учитель не уделяет им должного внимания, сосредоточившись на обуздании их шумных и непоседливых одноклассников.